люблю, ти подивлюся в одно чуже село. Мавпіл ж моя, мавпіл, за кого віддаєш? Він не буде пити, не буде любити, що ти все думаєш. Він не буде пити, не буде любити, що ти все думаєш. Дай мене ж, мавцю, за кого я хочу. Він не буде пити, не буде любити, нікому не скажу. Він не буде пити, не буде любити, нікому не скажу. Как умею следы пролагаю. всем этим будет, а будет январь. Будет январь, вы считайте, да я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками и старинный букварь. А что же за всем этим будет, а будет апрель? Будет апрель, уверен, да я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. А что же из этого следует, а следует жить? Жить сарафаны и легкие платья птица. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечная кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечой внутри и карнавальные маски по кругу, по кругу. Притомился за окном, туман рассорился с дождем, и беспробудный вечер, и беспросветный вечер о чем-то дальнем, о чем-то близком и родном. Гора, я плачу, свечи о чем-то дальнем. О чем-то близком и родном, сгорая плачу, свечи. Казалось, плакать бы о чем, мы очень праведно живем, но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль, внимаем с клавишей вуаль. Свечи, мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавишей вуаль и зажигаем свечи. И свечи плачут для людей, то тише плачут, то сильнее, но осушить горючих слез они не успевают. И очень важно для меня, что не боится лоск огня, что свечи плачут для меня, во имя дружбы тают. И очень важно для меня, что не боится лоск огня, что свечи плачут для меня, во имя дружбы тают. Дождь притомился за окном, туман рассорился с дождем, но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавишей вуаль и зажигаем свечи. Мы вдруг садимся за рояль, снимают с клавиши вуаль и зажигают свечи. Дождь притомился за окном, туман рассорился с дождем, и беспробудный вечер, и беспросветный вечер о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном, сгорая плачу свечи, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном, сгорая плачу свечи. Друзья уходят как-то невзначай, друзья уходят в прошлое, как сами, а мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминаем по ночам, о старых вспоминаем по ночам, а мы во сне зовем их, как в бреду, асфальт и топчем, юны и упруги, и на прощанье стискиваем руки, и их обещают нам приду. Во сне так любим.